6 часов утра мы уже были в седле. Пришлось проделать долгий и утомительный путь, не менее 20 миль под палящим солнцем. Через несколько часов мы въехали в Эттлборо, городок, который запомнился мне еще во время путешествия в Норридж. На городских улицах царила тишина, однако в окрестностях произошли некоторые перемены. Кое-где плетеные изгороди были сломаны, земля вспахана, пасущиеся овцы исчезли. Миновав Эклс, мы свернули с главной дороги. Впрочем, проселочный тракт, по которому мы ехали теперь, оказался ухоженным и ровным. Вдоль дороги тянулись сплошные изгороди. По большей части за ними находились парки, принадлежащие местным помещикам. Поля и пастбища встречались значительно реже. Наконец мы увидели вдали громадный дворец из красного кирпича. Размерами он значительно превосходил Хатфилд, хотя, несомненно, тоже был построен недавно. Прежде, до того, как его приобрела леди Мария, дворец принадлежал герцогу Норфолку. У ворот стояли два стражника. Едва мы подъехали, как к нам подбежали двое конюших. За ними следовали дворецкий, в мантии, на которой была вышита буква «М», и один из стражников. «Мы прибыли по распоряжению леди Марии», — сообщил я. «Я сержант юриспруденции Мэтью Шардлейк. Это мастер Овертон, мой помощник. На 2 часа дня нам назначена аудиенция». Дворецкий важно кивнул. Николас, соскочив с седла, помог мне спешиться. Конюши увели лошадей, а мы в сопровождении дворецкого проследовали в дом. Внутри все было иначе, чем в Хатфилде. Убранство несравненно богаче. Стены увешаны роскошными гобеленами, на резных столиках венецианские вазы с цветами. Я ощутил запах ладана, как видно, долетавший из домовой церкви. «Погода сегодня отличная», — изрек дворецкий. «Полагаю, путешествие было приятным?» «Да, хотя и несколько утомительным. Ночь мы провели в Аймондхэме. Вы наверняка проезжали мимо Эттлбора, где эти мерзавцы-фермеры раскурочили изгороди на пастбищах землевладельца. Изгороди по-прежнему сломаны?» «Насколько мы могли видеть, да». Наш провожатый остановился перед двустворчатой дверью, у которой стоял стражник. Он постучал, и мужской голос ответил. «Войдите!» «Вам придется подождать здесь», — сказал дворецкий, слегка поклонившись Николасу, и распахнул дверь. Я вошел. В дальнем конце огромной комнаты стоял сэр Ричард Саутвелл в коричневой мантии, единственным украшением которой являлся меховой воротник. Сложив руки за спиной, он с обычной надменностью смотрел на меня сверху вниз сквозь полуопущенные веки. Рядом на возвышении, на которое вели 3 ступени, под пурпурным балдахином стояло резное кресло. В нем восседала наследница престола, леди Мария. У подножия на табуретах сидели 2 фрейлины, занятые вышиванием. Ни одна из них даже не подняла головы при моем появлении. Сняв шляпу, я согнулся в почтительном поклоне, который оказался не слишком низким, ибо горбатая моя спина не отличалась гибкостью. «Встаньте, сэр», — любезно произнесла леди Мария. Заметив застывшего у дверей дворецкого, она махнула рукой, повелевая ему уйти. На губах ее играла улыбка, однако темные глаза смотрели внимательно и настороженно. Леди Марии уже исполнилось 33 года. Возрастом она более чем вдвое превосходила Елизавету, свою единокровную сестру. Она была такой же невысокой и худощавой, какой запомнилась мне со времен прошлой встречи. Но, казалось, даже воздух вокруг пронизан ее железной волей. Про себя я отметил, что жесткие складки вокруг небольшого рта старшей дочери Генриха стали глубже, а губы тоньше. Волосы цвета осенних листьев были почти скрыты под головным убором, украшенным драгоценными камнями. Великолепное платье леди Марии, как и то, в котором я видел ее 3 года назад, было расшито гранатами, эмблемой ее матери, Екатерины Арагонской. «Благодарю вас за то, что приняли мое приглашение, сержант Шардлейк. Мне нужно поговорить с вами». «Сочту величайшей честью быть вам полезным, миледи». Она едва заметно улыбнулась. «Помните нашу встречу 3 года назад? Тогда вы, по поручению покойной королевы Екатерины, да простит ей Господь все ее прегрешения, занимались поиском исчезнувшего перстня. Именно так, миледи. Вы заметно изменились с тех пор. Седины у вас прибавилось, и, кажется, вы похудели. За 3 года я постарел, миледи. Беды, которые ныне переживает Англия, заставляют нас всех стареть прежде времени», — изрекла она. «Сэр Ричард только что вернулся из Лондона, где лорд-протектор встречался с крупными землевладельцами из всех графств. Разговор шел о том, что правительству необходимо создать армию для усмирения бунтовщиков на юго-западе». Я неотрывно смотрел на леди Марию, но лицо ее оставалось непроницаемым. Она перевела взгляд на Саутвелла. «А ныне нам сообщили о новых мятежах, которые вспыхивают по всей стране. Крестьяне собираются в отряды и ломают изгороди, ограждающие пастбища». «Да, каждый день приносят новые тревожные известия», — кивнул Саутвелл. «Значит, купец в Норридже говорил правду. Пронеслось у меня в голове». Леди Мария вновь повернулась ко мне. «Насколько мне известно, вы присутствовали на выездной сессии суда присяжных в Норридже. Как вам показалось? Какие настроения царят в Норфолке?» «Несомненно, в городе имеются недовольные», — осторожно ответил я. «Что касается сельской местности, я был там лишь проездом». Поколебавшись, я добавил. «Вчера утром я слышал в трактире, как некий купец рассказывал о новых крестьянских волнениях в Кенте, Эссексе и Оксфордшире. Удивительно, но местные купцы осведомленное положение в стране лучше, нежели лорд-протектор», — глядя на Саутвелла, презрительно процедила леди Мария. Саутвелл кивнул в знак согласия. «Несомненно, в стране действуют заговорщики, которые занимаются тем, что разжигают мятежи и подбивают народ на бунт. Возможно, они переезжают с места на место, сея повсюду смуту и недовольство», — изрек он. «Тем не менее, мои осведомители утверждают, что обстановка в Норфолке остается спокойной. Печальное исключение составляет лишь Этлбора». «Вы сказали, что в Норридже имеются недовольные», — перевела взгляд на меня леди Мария. «Чем именно они недовольны?» «Растущими ценами, обесцениванием денег, нехваткой работы. А перемены в жизни церкви, они волнуют кого-нибудь?» Взгляд леди Марии внезапно стал острым, как стальной клинок. «Насколько мне известно, нет. Я не стал кривить душой». «Значит, ей хотелось узнать, в какой степени нынешние волнения связаны с религиозными реформами», — отметил я про себя. «Впрочем, главная причина, по которой леди Мария пожелала меня увидеть, вряд ли заключалась в этом». «Разговоры о всеобщем благоденствии ведутся повсюду, не только на юго-западе», — заметил Саутвелл. «Радикальные протестантские воззрения получают все большее распространение. Вероятно, многие мечтают, что комиссия по незаконным огораживаниям, возглавляемая Джоном Хейлзом, добьется перемен, которых требуют мятежники. Организуя вооруженные отряды, они рассчитывают заставить комиссию действовать так, как им нужно». Ощутив на себе ледяной взгляд Саутвелла, я подумал о том, что у столь богатого и влиятельного человека имелось множество способов заставить клерка Ардена действовать так, как ему нужно. Впрочем, то же самое можно было сказать и про Джона Фловердью. «Однако повсеместное внедрение новой книги общих молитв может дать повод для очередной вспышки недовольства», — заявила леди Мария. Саутвелл бросил на свою госпожу предостерегающий взгляд, однако на ее лице не дрогнул ни один мускул. «Разумеется, любая попытка низвергнуть существующий порядок является изменой королю, моему брату», — проронила она, пристально глядя на меня. «Все мятежники без исключения должны понести суровое наказание». Я склонил голову в знак согласия. «Как вы и предполагали, Шардлейку ничего не известно. Неожиданно резким тоном обратилась леди Мария к Саутвеллу. «Впрочем, я намерена расспросить его о другом». Выражение ее лица изменилось, теперь оно дышало холодом и суровостью. «Сержант Шардлейк, я пригласила вас сюда, ибо желаю узнать, какие соображения двигали моей сестрой, когда она приказала вам воспрепятствовать свершению правосудия над своим родственником Болейном, который был признан виновным в жестоком и отвратительном преступлении. Насколько мне известно, вы взобрались на помост, где стояли виселицы, дабы помешать казни». Глаза леди Марии готовы были просверлить меня насквозь, а тонкие губы сжались в жесткую линию. «Леди Елизавета всего лишь приказала мне самым тщательным образом расследовать это запутанное дело», — произнес я. «В случае, если Болейн будет признан виновным, я, следуя ее распоряжению, должен был подать просьбу о помиловании. Именно так я и поступил, никоим образом не нарушив закона». Переведя дух, я продолжал. «Просьба о помиловании была принята судом, однако констебль тюремного замка не получил приказа об отсрочке казни. Будь Болейн повешен, казнь его явилась бы незаконной, поэтому я и позволил себе вмешаться». Леди Мария хрипло рассмеялась. «Видите, когда дело касается представителей семейства Болейн, даже вердикт присяжных может оказаться незаконным», — обратилась она к Саутвеллу. Глядя на Саутвелла, я вспомнил о том, что этот человек и сам совершил убийство, однако избежал казни, ибо был помилован королем. «Ни одно из моих действий никоим образом не нарушало закона», — веско произнес я. По губам леди Марии скользнула кислая улыбка. «Сэр Ричард Саутвелл сообщил лорду-протектору Сомерсету, какого мнения я придерживаюсь относительно этого дела. В ближайшее время он поставит протектора в известность, что к прошению о помиловании я отношусь до крайности неодобрительно. Возможно, из уважения ко мне он даст отрицательный ответ». Голос ее стал более глубоким и звучным. «Анна Болейн сделала несчастным моего отца и стала причиной смуты в этой стране. Избавившись от нее, отец женился на Джейн Сеймур, сестре протектора. Полагаю, Елизавете не следует об этом забывать». «Вне всякого сомнения, вы сообщите об этой беседе мастеру Перри», — обратился ко мне Саутвелл. «Мы ничего не имеем против». Неожиданно губы его расплылись в широкой улыбке, обнажившей крепкие белые зубы. Судя по всему, Мария хочет напомнить Елизавете, что силы их далеко не равны, догадался я. Сейчас положение у Марии не слишком завидное, но, тем не менее, она является наследницей престола и пользуется покровительством Габсбургов. «Простите, миледи, что я имел несчастье стать причиной вашего неудовольствия», — сказал я. «Смею вас уверить, в мои намерения входило лишь должным образом исполнить обязанности законника». Мария сидела в своем кресле, прямая как струна. «Да, когда вы служили другой покровительнице религиозных нововведений, Екатерине Парр, вы тоже всего лишь выполняли свои обязанности законника», — ледяным тоном отчеканила она. «Эта женщина пыталась отвратить от истинной веры всех детей короля. Лишь со мной она не преуспела. Ее низменная природа была для меня очевидна. Как называлась книга, которую написала Екатерина? «Стенание грешницы», если мне не изменяет память. Там она сокрушается о том, что многократно впадала в плотский грех, прежде чем открыла для себя Библию. Однако и после этого она продолжала предаваться плотскому греху. Какого еще названия заслуживает ее брак с предателем и изменником Томасом Сеймуром, с которым Екатерина поспешно обвенчалась, в то время как тело ее супруга, моего отца, едва успело остыть? Вне всякого сомнения, леди Марии, было известно, что я служил Екатерине Парр в течение нескольких лет и всегда питал к покойной королеве глубокое уважение. Но, глядя в сверкающие глаза Марии, Я понимал, что ее устами говорят не только ненависть и желание меня уязвить. Судя по искрам праведного гнева, полыхавшим в ее взоре, она искренне верила во все свои обличения. «Полагаю, миледи, аудиенция окончена», — обратился к ней Саутвелл. Мария кивнула в знак согласия. «Я выяснила все, что хотела. Желаю вам удачного дня, сержант Шардлейк». Я вновь отвесил самый низкий из всех доступных мне поклонов и, пятясь, вышел из комнаты. Оказавшись в коридоре, несколько мгновений не двигался с места и, задыхаясь от злобы, таращился на открытую дверь. Поймав на себе вопросительный взгляд дворецкого, кивнул и вслед за ним двинулся прочь. На обратном пути в Аймонтхэм я вряд ли был для Николаса приятным спутником. Вкратце сообщил содержание беседы с леди Марией и погрузился в угрюмое молчание. Сложившаяся ситуация до крайности тревожила меня. Если леди Мария исполнит свою угрозу и выразит неудовольствие протектору, шансы на успех, который имеет просьба о помиловании, существенно понизятся. Фраза Саутвелла о том, что в стране действуют заговорщики, которые занимаются тем, что разжигают мятежи и подбивают народ на бунт, непрестанно вертелась у меня в голове. Судя по разговору, который я нечаянно подслушал в голубом кабане, управляющий леди Марии был недалек от истины. Саутвелл упомянул также о своих тайных осведомителях. Значит, существуют люди, которые ведут двойную игру и, объявляя себя бунтовщиками, служат правительству. После долгих размышлений я пришел к единственному выводу. Чем скорее мы вернемся в Лондон, тем лучше. В Аймонтхэм мы прибыли уже в сумерках. Я был чуть жив от усталости, спина мучительно ныла. Николас тоже выглядел утомленным. Лицо его покраснело от солнечного ожога, полученного в пути. На улицах царило оживление, ведь завтра, в субботу, должно было состояться театральное представление. Окна домов были ярко освещены, люди с мешками на спине спешили к ярмарочным палаткам, раскинувшимся за городом. Казалось, даже воздух в городе пронизан весельем, отовсюду доносились смех и пение. Мы с Николасом поспешно поужинали и отправились спать. Я вручил своему помощнику банку с лавандовым маслом, посоветовав смазать обожженное солнцем лицо. Опасения относительно того, что беспрестанный поток тревожных мыслей не даст мне уснуть, оказались напрасными. Усталость взяла свое, и я провалился в сон, едва коснувшись головой подушки. Однако посреди ночи меня разбудил крик, долетевший с улицы. «Комиссия по незаконным огораживаниям уже в пути! На следующей неделе ждите новое воззвание протектора!» Новость была встречена радостными возгласами. Голос глашатая, повторявшего ее вновь и вновь, доносился до меня еще долго. На следующий день, вскоре после полудня, мы вернулись в Норридж. Была суббота, 6 июля. Несмотря на то, что в самом скором времени мы намерены были возвратиться в Лондон, я полагал необходимым написать Перри и сообщить ему о своей встрече с леди Марией. День вновь был базарным, продвигаться верхом по многолюдным улицам оказалось весьма затруднительно, и я вздохнул с облегчением, когда мы, наконец, прибыли на площадь Тумланд, и перед нами возникли величественные очертания собора. «Вот мы и дома», — изрек я, подъехав к воротам Девичьей Головы. «В Норридже я не чувствую себя дома», — проворчал Николас. «Когда мы отправимся в Лондон?» «Возможно, в понедельник. Завтра я хочу съездить на ферму к родителям Тоби и узнать, почему он молчит. Возьмем с собой Барака. Он хорошо поладил с Локвудом». «В отличие от меня», — усмехнулся Николас. «Не переживайте, ваш драгоценный Тоби тоже меня терпеть не может». «Заодно отвлечем Джека от выпивки», — вздохнул я. «Надеюсь, в наше отсутствие он не слишком усердно накачивался пивом». «Сомневаюсь, что у него имеются для этого возможности», — пожал плечами Николас. «По-моему, Барак уже на мели». Внезапно Овертон указал на пышно украшенные ворота, ведущие во двор собора. «Глядите-ка! Кто там стоит? Разве это не Саймон Скамблер?» И в самом деле, у ворот стоял Скамблер собственной персоной в рваных штанах и грязной рубашке. Горячо размахивая руками, он упрашивал о чем-то облаченного в стихарь пожилого священника. Тот в ответ отрицательно покачал головой. Саймон испустил горестный стон и бросился по улице прочь. Повозка, груженная шерстью, едва не задела парнишку. Возница призвал на его голову все возможные проклятия. Кто-то громко расхохотался. Я направил лошадь к священнику, собиравшемуся вернуться на церковный двор. «Сэр, прошу вас, подождите!» — окликнул я его. Священник повернулся и замер в воротах, ожидая, когда мы подъедем. Он был невысок ростом, хорошо упитан и совершенно лыс, если не считать бахромы седых волос, обрамлявшей голую макушку. Лицо его светилось добротой и приветливостью. «Чем могу служить вам, джентльмены?» — осведомился он. «Этот мальчик, с которым вы только что разговаривали, я его знаю». «Вы говорите о грязнули Скамблере?» В глазах священника мелькнуло беспокойство. «Надеюсь, он не натворил ничего противозаконного?» «Нет, но он важный свидетель в деле, которое я расследовал». «В том самом деле?» — со вздохом спросил он. «Вот именно», — подтвердил я справедливость его догадки. «Позвольте представиться, сержант юриспруденции Мэтью Шардлейк». «Каноник Чарльз Стоук, к вашим услугам. Скамблер прежде был моим учеником в церковной школе. Насколько мне известно, сейчас он лишился крова». «Увы, у этого мальчика нет ни дома, ни работы», — устало проронил Стоук. «Он приходил узнать, не примем ли мы его в церковный хор. Мне пришлось ответить отказом». «Понимаю. Вам известно о нем что-нибудь еще?» «Лишь очень немногое». Каноник Стоука спустил тяжелый вздох. «Родители его были бедны. Отец работал трубочистом. Мать умерла, когда Саймону едва исполнилось 10. Он был смышленым мальчонкой, и к тому же голос его и в детстве был хорош, а после ломки стал еще лучше. Мы с радостью приняли его в хор. Но, как это ни печально, Скамблер вел себя неподобающим образом». Священник сокрушенно покачал головой. «Это за пределами моего понимания. Все, что касалось музыки, он схватывал на лету, да и читать научился без труда. Зато другие, самые простые вещи, ставили его в тупик. Дисциплины Саймон просто не признавал». Взгляд старика был исполнен искренней грусти. «Я не хочу сказать, что Скамблер был непослушным. Он просто не умел соблюдать правила. Сколько ему не твердили, что во время пения нельзя размахивать руками, он не оставлял этой привычки. Я пытался отучить его болтать во время уроков и церковных служб, но не достиг успеха. А уж о том, чтобы Саймон пел только тогда, когда это требуется, нечего было и думать». «Да, у этого мальчика добрая душа, но он совершенно неуправляем», — кивнул я. «Вижу, сэр, вы успели хорошо его узнать. Увы, Саймон из тех, с кем не сладишь ни кнутом, ни пряником. Другие дети и даже некоторые учителя изводили его насмешками. Скажу откровенно, мы с ним замучились, и когда ему исполнилось 13, исключили Скамблера из школы и из хора. К тому же он никогда не проявлял ни малейшего интереса к христианской вере». «Уйдя из школы, Саймон стал помогать отцу». «И на этом поприще преуспел еще меньше», — грустно улыбнулся старый каноник. «С ним вечно случались неприятности. То в трубе застрянет, то перепачкает сажей всю хозяйскую мебель». «Поэтому его и прозвали Грязнулей», — подхватил я. «В прошлом году его отец умер. Саймон пытался устроиться на работу, но, насколько мне известно, нигде долго не задерживался. После смерти отца его приютила тетка». Стоук вновь испустил тяжкий вздох. «Как я понимаю, горячая сторонница религиозных нововведений. Увы, по словам Саймона, на днях она прогнала его из дома». «К сожалению, это так. Боюсь, отчасти я стал причиной ссоры между Саймоном и его тетушкой. Мальчик был очень расстроен печальным исходом дела Болейна и наговорил лишнего. Я был бы рад помочь бедняге, но, увы, здесь я бессилен», — развел руками каноник. «Даже если я приму его в хор, своей распущенностью Скамблер моментально навлечет на себя гнев епископа Рагге». «Вы не знаете, где сейчас живет Саймон?» «Боюсь, ему приходится ночевать на улицах». Когда я сказал, что не могу принять его в хор, бедняга едва не заплакал. Простите, сэр, но все, что я могу сделать для этого мальчика, — помолиться за него». Старый каноник вновь развел руками, повернулся и скрылся в воротах. «У нас с тобой осталось еще одно важное дело», — обратился я к Николасу. «До отъезда в Лондон необходимо найти Саймона и хоть как-то помочь ему». Оказавшись в своей комнате, я, не откладывая, написал Перри и распорядился отправить письмо в Хатфилд. После этого растянулся на кровати, дав, наконец, покой своей отчаянно ноющей спине. Меня тут же одолел сон. Несколько часов спустя раздался стук в дверь, и в комнату вошел Николас, явно чем-то обеспокоенный. «Сэр, идите скорее вниз. Там вас ждут Изабелла Болейн и Дэниел Чаури». Спустившись в гостиную, я увидел Изабеллу, бессильно уронившую голову на руки. Стоявший рядом Чаури растерянно переминался с ноги на ногу. «Что случилось?» — спросил я, опасаясь, что со злополучным Болейном вновь стряслась беда. Изабелла подняла залитое слезами лицо. Видно было, что она находится на грани полного отчаяния. «Сегодня утром меня вышвырнули из дома, сэр!» — пробормотала она сквозь всхлипывание. «И меня, и Дэниела! Они забрали все деньги, которые оставил мне Джон!» «Но кто это сделал?» «Помощники адвоката Фловердью!» «Но почему? Они не имели на это никакого права!» «Они заявили, что я не имею права находиться в поместье, так как не являюсь венчанной женой Джона. Сказали, что действуют в интересах законных наследников, то есть сыновей Джона и их деда, который приобрел право опекунства над внуками. Близнецы, конечно, тоже явились. Они хохотали, глядя, как нас гонят прочь. Теперь дом и земли принадлежат им. Хорошо еще какой-то добрый человек подвез нас до Норриджа. У меня нет крыши над головой, а в кошельке не осталось ни единого пенни. Умоляю вас, сэр, помогите».